Глава 9. Вокруг нас будто исчезает все. Даже воздух резко заканчивается. Смотрю в пылающие глаза Лики, как по ее щекам текут слезы, и сам готов рыдать. Но мужики не плачут. Хватаю ручку двери и дергаю на себя так, что Лика впечатывается в меня. Второй рукой сжимаю копну волос на затылке и впиваюсь в горячие губы. Она либо не осознает, что происходит, либо меня ждет самая мучительная казнь. Но я готов. Оказывается, я до чертиков скучал за ее губами. До трясучки и звезд перед глазами. А ее вкус — это отдельное наслаждение. Язык ныряет в сладкий рот, и в глазах темнеет. И у этих нескольких секунд замешательства Лики мне хватает, чтобы получить свою дозу рыжей ведьмы. В рот брызжет кровь из прокушенной губы. Но не отпускаю, а сильнее сжимаю волосы. Рычу и вылизываю рот Лики. А вот удар по ребрам совсем не ожидаю. «Мать твою!» Выдыхаю я сипло, но не отпускаю Лику. Она же добьет. Это было неожиданно. «Пусти меня!» — рычит эта тигрица. «И не смей больше прикасаться! Ты мне никто, понял?» «А у тебя кто-то есть, Лика?» Спрашиваю я и становлюсь так, что она снова прижата ко мне. Я не заметил. И знаешь, вот точно ты их готовишь на завтрак и тихо поедаешь, пока сын не видит. «Но ты же целый остался!» Фыркает она. А в глазах огонь. Вот в этом вся Лика Макарова. Все пытался вспомнить, чем же она взяла. Да вот этим своим взглядом. Непокорная, дикая, не умеющая отступать и берущая на слабо. Она задевала так, что я готов был убивать за ее взгляд. Но убивать приходилось себя. И после стольких ночей подряд видеть ее во снах и не знать, куда деть свой гребаный стояк. «Отпусти!» Дергается Лика в руках. Отпускаю волосы, но объятия не разжимаю. Провожу рукой по телу и чувствую дрожь под тонкой футболкой. «А если я скажу, что хочу тебя до трясучки, поверишь?» Спрашиваю, склоняясь к ее губам снова. Нижняя губа пульсирует от боли. Но снова лезу. Вот не учит меня жизнь. «Пойди поищи себе другую!» Фыркает Лика и отворачивает голову в сторону. Упираюсь лбом в ее висок и дышу. А пахнет Лика так же, как и раньше. Так что мозг превращается в кисель. Вот только ее слова, что она выплюнула мне в лицо, быстро отрезвляют. «Так я уже нашел», — выдыхаю ей в ухо. «И раз уж я биоматериал, то хочу познакомиться поближе со своим произведением». Лика снова дергается, ее глаза загораются ненавистью. «Знаешь, за что я благодарна своему отцу?» — спрашивает Лика так, будто это не она только что тряслась в моих руках. «Холодная ярость». Вот как можно назвать ее состояние. Что он никогда не появился в моей жизни после того, как ушел. Не мозолил глаза своим присутствием. И не трепал нервы маме. Может, он и хороший человек. Но если так поступил с мамой, то значит, пошел он. А вот это уже действительно больно. И тебе тоже нужно поступить так же. Борзов, сгинь. Не под жизнь, ни мне, ни ребенку. Ребенок — это не очередная тачка, которую можно заменить. Он на всю жизнь. Как интересно. Говорю я, склоняясь так, чтобы внимательно заглянуть в глаза Лики. Но нет. Ты идиот! Выкрикивает она, но резко замолкает. И кто тебе сказал, что он твой? Но нет. Скалюсь я и теперь беру ее за шею. Лика впивается ногтями в запястье, но я не отпускаю. Ты не посмеешь, Лика. Злюсь я. Я не идиот, хотя мог бы притвориться, да и старался. Не вышло, блядь. Я весь наш секс с тобой помню до последнего дня. Я даже могу сказать, когда у нас получился Илюха. Лика замирает в моих руках. Перестает трепыхаться и стараться вырваться. Глазища огромные. И в них так пусто и глубоко, что сам себе бы настучал. Да только теперь все нужно исправлять. Что-то слишком много исправлять нужно мне. Или не нужно было вообще уезжать. Никто теперь не подскажет. «Я хочу познакомиться с сыном». Говорю тихо. «Вы знакомы». Голос Лики сел, и во взгляде снова непокорность. «Нет», — хмыкаю я. «Я хочу, чтобы он знал, кто его отец. И вот очень интересно, что же ты ему рассказывала?» «Нет», — отвечает нервно Лика. «Что нет?» — спрашиваю я, не понимая ее состояния. «Вы познакомитесь, а потом что?» — спрашивает Лика в ответ. «Ты думаешь, это так легко?» «Нет, Борзов, ребенок — это труд!» «Ну, трудиться мне не привыкать», — отрезаю я. «В выходные, Лика. Я хочу увидеть вас на выходных. Вместе куда-нибудь съездим». «Мы едем к родителям», — отвечает она гордо. «Отлично!» — киваю я, прекрасно это зная. «Я тоже приеду. А это...» — резко отхожу от Лики на шаг, что она даже пошатывается немного, и вкладываю ей в руки букет и коробку с детской винтовкой. «Передай сыну. И надеюсь, что в следующий раз ты не будешь держать меня в подъезде». Разворачиваюсь и ухожу. Не оборачиваюсь, хотя чувствую все ее кинжалы в спину. И, блядь, сам же виноват. Так же уходил и в тот раз, когда она стояла посреди торгового центра. Бледная, с огромными глазами, в которых только боль читалась. Но ничего не сделала. Сажусь в машину и, достав мобильный, набираю сообщение. Мне и правда нужна помощь. Короткое предложение, но через 5 минут приходит ответ. «Будет».